Глава 19. Приехали к оренбургскому блэкбургеру. Заведение только открылось, и посетителей было совсем немного. «Это хорошо. Сможем спокойно поговорить с руководством», — сказал как будто самому себе Белов. «Мне мерещится или он игнорирует меня?» «Не понимаю. Это я должен обижаться, а он все выставляет так, будто бы не он, а я воспользовался вчера его беспомощным состоянием и особенно пристроился к нему во сне». Нас встретил заместитель директора, невысокий светловолосый парень, лет 25. Чуть нервный, в костюме и жутко услужливый. Он, похоже, был готов стать полом под нашими ногами, лишь бы его заметили. Не очень таких люблю. Обычно подобные ему субъекты больше строят из себя, чем являются на самом деле. На таких товарищей я уже достаточно насмотрелся в Москве. «Здравствуйте, здравствуйте, Виктор Валентинович. Очень ждем, все уже в сборе». Я шел позади Белова и подумал, что ему бы стоило присмотреться к парнишке. Худенький, миловидный, в лепешку разобьется, лишь бы ему угодить. И не надо бегать так, как за мной. Но Виктор его словно не заметил, решительно прошел в кабинет директора. Я переступил порог вслед за ним. Помещение оказалось достаточно просторным, чтобы в нем уместились почти все работники местного блэкбургера. Я насчитал 8 человек, помимо нас с Беловым. Директор, Руслан Семенович Новиков, был из присутствующих самым возрастным. Он мне понравился больше, чем его заместитель. Нормальный мужчина, говорит как есть. Явно привык больше делать, чем болтать. Это было очень заметно. Новиков, поздоровавшись для начала, представил нам присутствующих. Двух девушек-официанток, Аню и Надежду, третья Алла осталась в зале. Здесь были оба помощника повара, девушка по имени Лариса и молодой человек Андрей. И даже курьер, парнишка лет 19. Когда назвал всех, директор предложил присесть и нам. Но в этот момент к собранию присоединился еще один человек. «О, а это наш повар, можно сказать, главный человек. Знакомьтесь, Виктор Кузьмич Левин». Я обернулся посмотреть на того, кого нам только что представили, и опешил. Молодой мужчина в белом поварском костюме был не только тезкой Белова, но и оказался очень похож на него. Может быть, чуть в росте и в плечах уступал, но такой же смуглый, глаза черные, телосложение крепкое. И этот взгляд, который застыл на мне. Мне уже знакомо подобное особенное выражение глаз. Также, точно так же смотрел на меня Белов, когда мы встретились на даче. Год назад. «Здравствуйте, очень приятно». Молодой мужчина первым почему-то протянул руку именно мне. Я, скорее от удивления, нежели по какой-то другой причине, ответил на его приветствие несколько заторможенно. Однако и он не выпустил мою руку раньше. И не отвел глаз. «Ой, простите, пожалуйста, я вас запачкал», — сказал повар, и я посмотрел туда, куда внезапно устремился его взгляд, и заметил, что моя ладонь и манжет синей рубашки оказались испачканы в муке. Левин молниеносно приблизился ко мне и, выудив из кармана чистую салфетку, принялся очищать мою одежду от белых пятен. «Ваш повар всегда настолько неаккуратен?» — гневный рык Белова взорвал тишину в помещении. «Нет, нет, что вы, Виктор Валентинович!» — поспешил оправдаться директор. «Это случайность. Левин, сядьте уже на свое место, пожалуйста!» «Простите еще раз!» — шепнул мне повар одними губами и на мгновение, заглянув мне в глаза, отправился исполнять требования Новикова. Я тоже занял свое место, которое, разумеется, было рядом с Беловым. Когда опускался на стул, придурок одарил меня испепеляющим взглядом, но я предпочел пропустить это. Пусть злится, сколько хочет. Мне все равно. «Руслан Семенович, обрисуйте ситуацию», — потребовал Белов, сложив руки на широкой груди и откинувшись на спинку своего стула. Сел так, что его плечо касалось моего, как будто места вокруг больше не было. Я и на это не обратил внимания, а потому спокойно слушал все, о чем рассказывал Новиков. О цифрах, доходы, расходы, динамика. Вчера были невероятно большие кассы, но это все потому... А дальше хвалебная речь в нашу сторону. Я слушал его, но внезапно понял, что мне что-то мешает сосредоточиться на отчете. Оторвал взгляд от ручки, что лежала передо мной на столе, и буквально врезался во взгляд повара. Парень чуть заметно улыбнулся мне, словно ждал, когда уже замечу его. Странно как. Ведь он и в самом деле очень похож на Белова. Если не приглядываться, можно было бы решить, что они братья. «А качество еды у нас, Виктор Валентинович, отменное. Левин имеет множество наград, в том числе и международных. Все согласно тем правилам, которые были установлены в Блэкбургере 7 лет назад. Мы ничего не нарушаем. Вот только конкурентов развелось или место плохое. Вы понимаете, у нас под боком полгода назад стройка началась. Дороги перекрыли. Может быть, нас не видно. Ладно, мы разберемся в этом». Я почувствовал мощный удар ладонью по задней стороне своего плеча. «Да, Кристоф?» «Да», — чуть не поперхнувшись от дружеского толчка, ответил придурку. «А, Кристоф, простите», — вмешался молодой заместитель. «Это именно он тот, о ком все наши говорят? Он придумал все эти потрясающие ролики? Да? Кристоф Янсон? Я правильно фамилию произнес? Это и есть вы?» «Да», — уже тише и немного смутившись от его запала, ответил я. «В таком случае нам больше не грозит банкротство», — открыто улыбнулся повар мне, чем окончательно добил Белова. «Раз к нам приехал такой крутой специалист». «Посмотрим, что вам там грозит», — недовольно проворчал мой сопровождающий, при этом я кожей спины почувствовал всю силу его гнева. Обернулся посмотреть на него, но не встретился с ним взглядами, потому что в это мгновение, все еще сложив руки на груди, Виктор воинственно взирал на своего тезку.